Часть 18. Ароматическая. Капля плыла в безвоздушном мерцании космоса и тихо улыбалась про себя, впитывая пронзительные эмоции своих подопечных. Док лихорадочно строчил отчет и с замиранием сердца ожидал результатов анализа крови, взятой у капитана. Сам Тарадин тихо млел от лучистого счастья, доверчиво сопящего у него на плече. Двар отдыхал в стацкамере, рядом с которой отмытая от рагу Айя в компании четверки поклонов решала, как быть дальше. Урак натирал помятое горло заживляющей мазью и тяжело переживал потерю объекта наблюдений. Лишук заступил на смену и, спустившись в техотсек, пропал для мира, погрузившись в разборку 14-го движка. Лайен отмокал в ванной и самозабвенно радовался отсутствие скуки. Все были заняты своими важными или не очень делами. Никто не заметил, как в центральный коридор медленно вползло нечто. Тихо шипя и припадая брюхом к полу, оно двинулось на поиски. Очнувшись, Двар уже потянулся было к мутновато-желтой крышке капсулы, но пальцы замерли в сантиметре от нее. «Как ты мог? Я же... А ты съебть!» Всхлипы и горестное причитание лагартианки остановили движение демона. «Айя? О чем она?» Последнее воспоминание — алые глаза обезумевшего Тарадина и каюк, преспокойно зовущая капитана ужинать. Аи тогда в ванной уже не было. А когда была? Кажется, забегала в тот момент, когда навернулся на мокром полу и упал, прибольно ударившись лбом. Так что девушка имеет в виду? И все равно, всхлипы неожиданно сменились решительным и спокойным голосом. «Я тебя никакой ёпть не отдам, вот только очнись, сам увидишь». Вылезать из капсулы расхотелось окончательно. Неожиданно вспыхнувшая страсть Аи почему-то раз от раза доставляла больше неприятностей, чем удовольствия. Хотя лагартианка — девушка привлекательная, и ее самозабвенная преданность увлечению им, дваром, все же несколько льстила. И вот если задуматься... Мужчина сглотнул и надавил на крышку. Капсула открылась, но когда штурмовик сел, никого рядом уже не было. Что за... Только-только решил поддаться искушению. Досадливые мысли прервало зловещее шипение. Демон огляделся. Никого. Кто здесь? Ответа не последовало, и лишь дыхание тишины ощущалось совсем не так, как обычно, да инстинкты опытного бойца вопили об опасности. «О-ш-ши!» Розово-черный монстр, выпрыгнув откуда-то снизу, вцепился гибкими пальцами в едва восстановленное стацкамерой горло демона. «О-ш-ши!» Двар дернулся, глаза его расширились от удивления, но не зря в инструкции по технике безопасности медицинского оборудования ясно сказано. После использования в течение 7-8 часов ограничивать нагрузку на восстановленные органы и конечности. Ох, не зря. Тревожно взвыла сигнализация капсулы, и страшилище отпрянуло, оставляя в покое уплывающего в темноту анабиоза штурмовика. Рогатый, упав на ложе капсулы, уже не видел, как бесшумно восстановилась непрозрачная крышка над его лицом. Огоньки анализатора обиженно моргнули несколько раз, и стацкамера вновь принялась за работу. И все бы ничего, Но не успел шипящий монстр, припадая к полу, выползти в коридор, как в дверях появилась облаченная в полупрозрачный халатик Айя. Виновницей измены была признана Ёпть, а мужчину девушка предпочла счесть жертвой коварной землянки. Стоит ли говорить, что саму себя лагартианка назначила на роль спасительницы от гибельных чар каюк? Угу. Сначала рыжая лаборантка собиралась вооружиться дезинтегратором и попросту убить беспардонную соблазнительницу чужих демонов. Но передумала. Капитан, попавший под лживое и смертельно опасное влияние Ёпть, мог стать серьезным препятствием на пути к справедливости. Потому девушка причесалась и облачилась в пару метров самой тонкой ткани, которую только смогла вообразить. Уже покидая свою каюту, Айя вспомнила о флакончике «Жаркое касание». Духи совсем недавно ей вручила в качестве благодарности одна из спасенных от пиратов зарнянок. Кажется, дарительница говорила о том, что это запах страсти. Отвинтив крышечку, лагартианка принюхалась. Острый запах сконцентрированной секреции половых желез зарнян в брачный период шибанул в нос. Наверное, Айя так и не рискнула бы воспользоваться содержимым флакончика. Но от неожиданности рука дрогнула, и пузырек взлетел, оросив рыжую касанием с ног до головы. Пару раз чихнув, девушка пожала плечами. Может, так и должна пахнуть страсть? Кто ее знает? Взволнованная и слегка испуганная запланированной авантюрой, влюбленная девица побежала к штурмовику и даже не заметила, как синхронно отпрянули от нее четыре пушистых шарика. Поклоны буквально наповал, сраженные едкой вонью, словно бусины из разорванного браслета, брякнулись на пол, да так и остались там лежать. Когда же облаченная не столько в халатик, сколько в шлейф сногсшибательного амбре лагартианка замерла в дверях медотсека, преграждая шипящей страхолюдине путь к свободе, запах заполнил чувствительные ноздри черно-розового существа. «Оши!» — взвыло нечто и, оскалившись, кинулось к девушке. Бог знает, чем бы закончилось это движение, но упругая, почти материальная стена жаркого касания вышибла из твари дух. Выпучив глаза и хватаясь за горло, монстр шмякнулся на пол. Инстинкт самосохранения и недостаток кислорода спасли тоненькую шейку рыжей соблазнительницы демонов, а черно-розовое нечто кинулось прочь, ошалело, тряся головой. Айя с визгом отлетела в сторону и замерла, с ужасом глядя вслед метнувшемуся из комнаты существу. Кажется, оно отнюдь не вдохновилось халатиком и духами. Страх сжал холодной лапой непривычное к сильным чувствам лагартианское сердечко. Не пострадал ли двар? Индикаторы на капсуле горели иначе, чем когда она покидала неверного возлюбленного. Девушка, испуганно всхлипнув, кинулась к стацкамере. Вспомнить необходимую комбинацию прикосновений оказалось не так уж сложно. И спустя минуту крышка капсулы растворилась, явив почти пришедшего в себя демона. Почти, потому что резкий выход из анабиозного состояния еще никому на пользу не шел. Будь штурмовик чуть похилее, это могло закончиться плачевно, а так... «Айя?» — хрипло выдавил двар, преодолевая боль в горле. «Ты жив! Оно тебе ничего не сделало!» Кидаясь на грудь мужчине, облегченно простонала лагартианка. «Я тебя прощаю. Это все каюк Ёпть виновата. Ты самый лучший, и я... Главное, ты жив!» Девушка разрыдалась и даже не заметила, как несчастный штурмовик выпучил глаза и судорожно стал хватать ртом воздух. «Ха! Чего нет, того нет!» Вместо воздуха рогатому досталось лишь жаркое касание. Анализатор состояния пациента, встроенный в капсулу, взвыл благим матом, и Айя наконец-то отпрянула от в который раз бессознательного мужчины. Болезненное осознание накрыло рыжую. Ёпть добилась своего. Теперь самый прекрасный на свете демон не может даже просто обнять другую. Она... «Я все равно отберу тебя у нее», — прошипела Айя, вытирая слезы со щек. Я спасу тебя, мое рогатое счастье!» Тем временем штатный психолог пришел к выводу, что необходимо посоветоваться с доком. Капитан был неправ, позволив каюк забрать поклона. Но соваться к Тародину сейчас никак нельзя. Нужно подстраховаться с успокоительным, а целитель как-то обмолвился о наличии у него запасной дозы сыворотки. Может... Урак открыл дверь и направился к каюте врача, на ходу бубня про себя наиболее убедительные аргументы в защиту своей правоты. В конце концов, наука важнее сантиментов. Синий паразит должен послужить именно науке, а не какой-то взбалмошной инопланетянке. От этого зависит спасение сотен, нет, тысяч лагартиан. Да что там, всей расы, целой планеты, да и... Додумать крокодил не успел, в следующее мгновение превратившись в самый оригинальный в мире коврик. Нечто тяжелое, голосящее «ош-ши» и отвратно воняющее уронило рептилию на пол и пронеслось по ней, не заметив потери бойца. С перепугу психолог даже не закричал. Ощущение, когда по твоему хвосту, спине и даже вытянутой морде, ловко перебирая лапами, шустро ползет 2 метра ополоумевшего существа, не самое приятное. Право, заполнение 118 форм еженедельной отчетности вдохновляло куда больше. Если подумать, даже клизма не такое уж противное времяпрепровождение. Именно потому, даже после того, как тварь потопталась по гладкой шкуре и скрылась в дальнем конце коридора, Урак все еще лежал, прикрыв лапами глаза. Может, ну его, поклона этого? Как-то после пробуждения ёпть неспокойно стало на корабле. Крокодил выдохнул и уже почти решился вернуться к себе, но встать не успел. Размазывая по щекам обильные слезы и оттого ничего не видя, Айя споткнулась о растянувшийся на полу хвост. Потеряв равновесие, лагартянка упала, но мыслями была слишком далеко, чтобы ощупывать смягчивший удар предмет или думать, откуда он тут. Кое-как скатившись с мягкого на жесткое, девушка горько всхлипнула и зло прошипела. «Теперь и в коридоре бедлам, а все она, землянка эта чокнутая!» И, тряхнув распущенными волосами, продолжила путь. От удивления и наполнивший коридор вони, Урак пару раз икнул и в свою безопасную каюту не пошел. Пополз, добрым словом, попомнив опыт древних предков. Правда, полз он очень-очень быстро, да и вряд ли древние рептилии так виртуозно матюгались и проклинали радикулит. Коротко пискнул анализатор, подтверждая окончание работы. Услышав столь долгожданный звук, доктор подпрыгнул, уронив стул, и метнулся к прибору. Вирт-экран выдал стандартный результат. Все так, как и должно быть у лагартианина на последней стадии заболевания. Конечно, уровень некоторых гормонов несколько превышал норму, однако, учитывая обстоятельства, и в этом не было ничего странного. Так почему кольца на шее Тародина так изменились? Если цвет природных индикаторов болезни иногда мог отклоняться от стандарта, то уж случаев, когда полосы покрывались чешуей, многовековая практика лагартианских целителей еще не знала. А если... Стук в дверь заставил задумчиво покусывающего край ладони целителя вздрогнуть. Стук повторился, и медик озадаченно нахмурился. Звук шел снизу, да и слишком напоминал поскребывание. «Войдите», — отдав приказ кораблю, произнес док. Целитель был слишком увлечен мыслями о будущей диссертации, чтобы думать о чем-то еще. Но едва дверь растворилась, врач отшатнулся и взвизгнул. Спустя секунду толстенький лагартианин сидел на высоком комоде, а внизу ползала черная тварь в розовый горошек. «Оши!» — шипела страхолюдина. «Оши!» Врач только испуганно булькал, вжимаясь в стену. «Оши!» Взгляд абсолютно безумных глаз встретился с испуганным взором дока, и монстр жалобно выдавил. «Оши!» Толстячок нахмурился. Смутная догадка мелькнула в голове, и мужчина прижал руку к стене. К этому времени капля уже заметила ползучего Оши и пристально наблюдала, не торопясь вмешиваться. Пока Тарадин и Катя были вне опасности, не было смысла поднимать шум. Дивная парочка буквально фонтанировала эмоциями даже во сне. Отвлекать их от этого важнейшего занятия из-за пустяков — увольте. И все же происходящее кораблю не нравилось. Если не предпринять чего-то, экипаж может обратиться к капитану, а это совсем не к месту. Потому, считав идею целителя, корабль с готовностью откликнулся. На шипящего монстра с потолка обрушился поток воды. Самой обычной, но... В полу под тварью образовалось углубление, достаточное для того, чтобы вода накрыла визитера с головой. Несколько минут нечто барахталось в импровизированной луже, а вода все текла и текла. «Я Оши!» — выдавил монстр и наконец-то пришел в себя настолько, чтобы продолжить, хоть и с трудом. «Ошибся!» «О!» — простонал док, убедившись в верности смутной догадки. «Дорн! Ошибся!» — прошипел главный координатор потоков, выныривая на поверхность. «Ошибся! Дурень, я ж тебе сказал смыть с себя реактивы, а ты... Оши! Да понял я, понял!» Тяжело вздохнул лагартианин, примериваясь, как бы спуститься с комода и ничего себе не сломать. Для отнюдь не атлетического сложения толстячка это было совсем непростой задачей. «Судя по твоему состоянию, ты не только не помылся, но и надышался парами». Дорн горестно всхлипнул и утвердительно булькнул, уходя под воду. Капля увеличила отверстие для слива и медленно начала поднимать пол углубления, одновременно всасывая воду. Хороший координатор потоков для корабля в малоизученном секторе космоса – жизненная необходимость. А именно этот свою работу знал преотлично, если бы еще и в других сферах чуть поумнее был. Через полчаса целитель устало опустился на тахту. «Тебе бы в стацкамеру», — констатировал он очевидное, рассматривая изменившую окрас кожу коллеги. «С воспалениями среднего уха шутки плохи, да и выглядишь ты чересчур оригинально». «Это навсегда?» — печально дернув ухом, проскулил Дорн и умоляюще воззрился на лагартианина. «К счастью, нет. Недельки через две окрас восстановится до нормального зеленого цвета. Сейчас же тебе противопоказано волноваться. Шкура мелочи. Главное в другом. Ты был как никогда близок к безумию. Видимо, при смешивании каких-то из препаратов получился газ, сходный по свойствам с тем, который выделяют болота твоей планеты». «Значит, анабиоз до конца полета?» — уныло буркнул координатор, пытаясь побороть страх перед капсулой. «Пока не догоним и не примем на борт остальной экипаж? Вряд ли», — с сожалением пожал плечами медик. «Как без координатора? А если пираты или энергетическая воронка? Мы ж тебя не успеем разбудить просто. Хотя это не мне решать. Часа через три капитан проснется и примет решение. А до тех пор тебе лучше побыть в своей каюте». «Хорошо», — кивнул черный в розовый горошек лопоух. «Я тебя провожу». Проводить-то целитель Дорна проводил, да только не учел одной мелочи. Оши, обезумевшего коллеги, относилась вовсе не к пренебрежению гигиеническими процедурами. Ушастый просто осознал, насколько не угадал с подарком для каюк. И то, что с землянкой стоит дружить, он тоже понял. В итоге, едва врач ушел разбираться со странными результатами анализов Тарадина, координатор осторожно выскользнул из комнаты и направился в кают-компанию готовить новый подарок. Ошибки ведь нужно исправлять, правда? Тем более капитан продемонстрировал, как бережно относится к Йопте. Будь Дорн чуть менее гениальным координатором и хакером, наша история закончилась бы совсем иначе, а так... Когда капля на всякий случай заблокировала дверь из комнаты, он влез в настройки корабля. Доступ у некогда зеленого был, знаний хватало, а уж энтузиазма достало бы и на пару десятков менее талантливых коллег. Корабль завис. Нет, все внешние системы работали отлично, а вот внутренние... Теперь капля могла только выполнять простейшие команды экипажа, вроде открытия дверей или выключения света. Все прочее, например, у Лаена, принимающего ванну и задремавшего в процессе, из крана сначала полился кипяток, а потом начали падать кристаллики льда. Прикинув, как быстро звездолет справится с внедренной программой, координатор шустро влез в сеть. Кажется, в поисках кирзача видел нечто подходящее. На этот раз Дорн решил попытать счастье с земной кухней. Почти все блюда оказались чересчур сложными, но для приготовления одного достаточно было использовать желатин, сок и сахар. Если получится, Йопть перестанет злиться и... Ох, лучше бы он лег спать. Намного лучше. Но энтузиаст-самоучка, никем не замеченным, добрался до кают-компании, отыскал в шкафчиках все ингредиенты для желе и даже приготовил 20-литровый тазик сего продукта. Правда, на картинках в сети оно было чаще желтым или красным, а у координатора вышло нечто синее с отливом в зелень. Но и клей, подмешанный к желатину для скорейшего застывания, в рецепт не входил. Но ведь это мелочи. Вооружившись подносом, Дорн отправился вручать подарок землянке. Нести почти кубометр дрожащего желе было совсем непросто, но координатор очень старался. Двери в каюту Йопть зависшая капля открыла. Межкомнатные двери тоже поддались без проблем. И даже поклоны, впавшие в слабое подобие транса от интенсивности эмоций хозяйки и ее спутника, не обратили внимания на черно-розового гостя. Войдя в спальню, координатор остолбенел. Йопть в каюте Кэпа? Странно. Но Кэп, спящий в обнимку с кровожадной землянкой на ее собственной кровати, это и вовсе нереально. А как объяснить абсолютно счастливую улыбку на лице Тарадина? И это при том, что лагартианин, судя по всему, все еще за гранью трансформации. Одинокая здравая мысль пнула координатора под дых и завопила о необходимости очень быстро и очень тихо сваливать. Желе оставить на столе в гостиной и ни в коем случае не будить эту парочку. Удивительно, но на этот раз именно правильное, в общем-то, решение привело к ужасающим последствиям. Попятившись, Дорн споткнулся. Потерял равновесие, взмахнул руками и... желе, кувыркаясь в воздухе, полетело прямо на кровать. Подарок рухнул прямо на Йопть, скинувшую во сне одеяло. Девушка с диким визгом вскочила на ноги. Оказавшись по колено в желе, землянка почему-то совсем не обрадовалась. Напротив, принялась голосить еще громче и скакать, как ошалевшая коза. Естественно, почти сразу же каюк навернулась с кровати. Но напугала Дорна да Икоты и вернула в состояние безумия вовсе не это. Тем временем стацкамера в медотсеке закончила реанимационно-восстановительное действие с демоном. Очнувшись, Двар прислушался. Вокруг было тихо. Штурмовик осторожно надавил на крышку капсулы, и та выпустила многострадального пациента на свободу. Если бы не жаркое касание, все произошедшее показалось бы кошмарным сном. Да только в стацкамерах снов не бывает. Как ни странно, демон собирался отыскать рыжую и объясниться с лагартианкой. В конце концов, девушка штурмовику уже почти нравилась. И упрямство в достижении цели, и неизбывное восхищение, и... чего греха таить? Айя, без ужасающей фруктовой маски и гнезда для вивернов на голове, выглядела очень привлекательно. А уж вдали от родной планеты и женского общества... Мужчина бесшумно пересек помещение и осторожно выглянул в коридор. Вроде пусто. Есть шанс добраться до оружейки. Для разговора с АИ не помешает запастись кислородным фильтром. Без него сейчас с лагартянкой разговаривать просто невозможно. Непонятно, что опять учудила Йопть и как добилась разящей наповал вони, но по сравнению с этим даже предыдущая ее выходка казалась милой шуткой. Демон торопливо зашагал к складу, размышляя о превратностях судьбы, подкинувшие каюк на корабль. После появления землянки на звездолете весь мир словно перевернулся с ног на голову. Чересчур правильная и сдержанная лагартианка превратилась в страстную и непредсказуемую соблазнительницу. Отстраненный и чеканно уравновешенный капитан – входящий комок нервов. Безжалостные поклоны убийцы, наводящие страх на целую планету, в пушистых подавальщиков еды для гостей. А он сам? Угу, в жертву обстоятельств. Вечную. Теперь вот еще и неописуемый монстр жутковатой раскраски объявился. Стоит, наверное, прихватить еще и дезинтегратор. Мало ли. Двар еще не знал, но дойти до намеченной цели ему было не суждено. Звездолет же, торопливо пережевывая программу, внедренную горе-хакером, тихо сходил с ума от страха. И дело было даже не в эмоциях драгоценной парочки и не в беспомощности, наступившей так не кстати. Корабль, даже получив возможность стать живым, не лишился способностей к анализу, и его прогноз сильно отличался от всех выкладок Дока. Все-таки обработанных в поисках жизни данных у Капли было значительно больше, чем у лагартианина. Тем более они не ограничивались одной только медицинской сферой и расчетами единственной расы. По мнению корабля, для блага капитана все шло в нужном направлении, но впереди, теперь уже совсем близко, сканеры зафиксировали махину зарнанской яхты. И если бы лишь ее, если бы... Сообщить об угрозе Тарадину не представлялось возможным. Прочие же члены экипажа либо не имели доступа к подобной информации, либо были не в том состоянии, чтобы воспринимать хоть что-либо. Вмешательство Дорна не прошло даром. «Мама!» Я не проснулась, вертикально взвелась из состояния сплю и заорала изо всех сил. Завизжала почти на ультразвуке. Сначала потому, что мне на живот упало что-то холодное, липкое, скользкое и очень большое. Ощущение, я вам скажу, не приведи Господи. Когда же, опустив глаза, обнаружила, что стою на кровати по колено в зеленовато-синем студенистом чем-то, затяжной визг сменился истерическими, короткими писками и судорожными брыканиями в попытке выбраться из пакости на свободу. Склизкое нечто липло к коже, мерзко дрожало и казалось почти живым. Естественно, мои акробатические номера под собственный аккомпанемент закончились падением с кровати. Приложилась я затылком об пол знатно, аж в ушах зазвенело и искры из глаз посыпались. Потому-то и низкий, шипящий, вибрирующий звук услышала не сразу. Но когда услышала и открыла глаза, вот тогда поняла — мне каюк. Даже не так. Мне полный каюк, ёпть. В дверях нечто черное в розовых неровных пятнах пятилось задом прочь из комнаты. Существо было большим, но оно вместе со всеми особенностями оригинальной расцветки терялась на фоне жуткого монстра, его теснившего. Нападавшая на пятнистого тварь была мне уже знакома, как ни странно это звучит. Когти, клыки, совершенно невообразимый клубок щупальцев и алая дымная ненависть, волнами растекающаяся по каюте. Это был именно тот ком слегка размытых по контуру конечностей, который в прошлый раз едва не убил Тарадина. А где капитан, собственно? Не мог же он куда-то свалить посреди ночи? Или мог? Нет, я бы услышала. И если Тарадин никуда не выходил, а сейчас... Господи, неужели то сине-зеленое желеобразное фу, которое ровным слоем устилает кровать, и есть капитан? В такой поворот не особенно верилось, но... Кто знает, как монстр жрет своих жертв? Тем более, в любом другом случае лагартианин уже был бы здесь, защищая. Несмотря на истерический ужас, заполнивший меня от кончиков волос до пяток, в голове мелькнула здравая мысль. Если повезет, смогу дать дёру, пока пара монстров выясняет отношения между собой. Господи, пусть Тарадин куда-то ушел, пусть он... И все же логика настаивала на своем. Скорее всего, мерзкие прикроватные сопли — все, что осталось от высокого лагартианина. Истерика как-то незаметно, но почти мгновенно переросла в нечто иное. Она никуда не делась, не исчез и замораживающий внутренности страх. Просто, когда вспомнились зеленые мерцающие глаза, бережная забота и теплые объятия капитана, ужас стал чем-то иным, чем-то слишком огромным, чтобы умещаться во мне, чем-то слишком болезненным, чтобы это пережить. Мир вокруг поплыл, теряя очертания, а я, продолжая истошно визжать, вскочила на ноги, покрепче ухватила первое, что попалось под руку, и кинулась на тварь. И не надо мне говорить, что биться с монстром, которого некогда вся команда капли испугалась до ступора, дурь. Сама знаю, только в тот момент мне было уже по барабану. Я визжала и лупила монстра подушкой по... Фиг знает почему, но почему-то точно лупила. Визжала и лупила. Хрипела и лупила в каком-то исступлении, ничего уже не видя и не слыша. Даже когда в воздух взметнулся столб белых перьев, и в руках осталась только наволочка и наперник, я не могла остановиться и все била и била тварюгу, сожравшую моего капитана, убившую мое небо, того единственного человека, пусть даже человеком он и не являлся, которого я полюбила. Внезапно тряпки куда-то делись, а меня подняло, закружило и понесло сквозь ало-белую метель из смеси дыма и перьев. Визжать уже сил не было. Вернее, силы были, а вот голос сделал ручкой, и мои попытки вырваться из лап неведомого существа были безмолвными, хоть и яростными. Я извивалась, пиналась, пыталась оттолкнуть невидимое из-за залепившего глаза пуха существо, но ничего не помогало. Пару раз меня ощутимо приложило об пол, когда мои усилия спастись перевешивали чужие удержать. Но почти в то же мгновение полет возобновлялся. Шипение и рычание слышались от чего-то не рядом, а далеко сзади. Все дальше, дальше и дальше.